На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Я еще раз напомню, что сегодня у нас непростой вечер. Сегодня вечер пятницы, да? Сегодня будет вечер музыки. Сегодня... интересной, хорошей. Настоящий, как многие ее так называют. И я напомню, что у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы продолжаем нашу традицию приглашать к нам в студию людей, которые рассказывают нам о музыке и приносят с собой не просто хорошее настроение, но приносят они с собой музыкальные инструменты. И мы сегодня хотели бы поговорить о русской народной музыке, о таких классических народных инструментах, как балалайка и домра. Точнее, хотелось бы их и сегодня и услышать, что мы сегодня, собственно, и сделаем. У нас в гостях замечательные люди, которые знают об этих музыкальных инструментах практически все, потому что они с ними живут вместе, да, играют, ухаживают друг за другом, в смысле, я имею в виду, за музыкальными инструментами и хозяева. Итак, у нас в гостях Лапшова Елена Викторовна, лауреат всероссийских и международных конкурсов, концертмейстер оркестра русских народных инструментов Ивановского музыкального училища, преподаватель высшей категории, а также... аккомпанировать она будет Александру Лорер, лауреату всероссийских и международных конкурсов, преподавателю Ивановского музыкального училища, да, и студенту Нижегородского государственного консерватории имени Глинка. А также на домре у нас сегодня будет играть и рассказывать про этот инструмент Лорер Екатерина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, студентка Нижегородской государственной консерватории имени Глинка. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр долго вас представлял, но действительно очень интересные у нас сегодня люди, очень интересные музыканты. И я сразу, знаете, хочу спросить, у нас Александр пока долго-долго говорил, он сказал, что люди все знают об этих инструментах, живут с ними. Вот действительно прямо живете с музыкальной, вот с балалайкой, с домброй. Вот, Екатерин, давайте начнем с вас. Да, большую часть жизни, конечно, занимает музыка, и я с домброй уже... 18 лет точно. То есть. Ого. А это... вот как началась ваша встреча с домрой? Типичная, как бы. Мама отвела в музыкальную школу, как и у всех обычно, детей. Ну, а как выбрали вот именно этот инструмент? Мне предложили на выбор. Или домру, или баян. Конечно, маленькая девочка испугалась размеров баяна и выбрала домру. Хотя я представления не имела, что это. Такое. Но она такая маленькая, аккуратненькая, 3 струны. Мне на ней поиграли, даже дали мне поиграть. Сразу же получилось, и все, я была влюблена в этот инструмент. Но меня вот приводили к баяну. Я 3 года промучился, потом сказал, не мое, и ушел. А вот вы, видимо, не ушли от домры далеко. Как дальше вас завела судьба с этим музыкальным инструментом? И вот знаете ли вы историю этого музыкального инструмента? Да, конечно. Домра сравнительно молодой инструмент. На Руси, конечно, на домре в основном играли скоморохи, которые ввиду исторических событий были изгнаны, а инструменты уничтожены. И Василий Васильевич Андреев, воссоздав русскую балалайку, также воссоздает, реконструирует русскую домру, которая также впоследствии входит в его оркестр. Это, то есть, с 1896 года. Да, но все равно домра вас покорила, и вы продолжаете играть на домре, вы продолжаете развивать свои навыки игры на домре. И я не просто так вот говорю, это же... Мы разговариваем с лауреатом, дорогие радиослушатели, всероссийских международных конкурсов. Человек, который вот с этим музыкальным инструментом, начиная вот с первых классов своей музыкальной школы, взял этот инструмент в руки и пошел по крупным конкурсам, по большим сценам. И у нас в гостях одни из лучших музыкантов Ивановской области, да что Ивановской области, нашей страны, люди, которые играют на этих музыкальных инструментах и несут нам вот историю, которую рассказывает вот этот сам музыкальный инструмент. Александр, а ваша история вот с вашим музыкальным инструментом, как началась? Все практически так же. Бабушка меня привела в образцовый детский оркестр «Радоница», который базируется на дворец детского творчества. И хорошо, что мне преподаватели хорошие попались, и вот именно благодаря им я вот как-то прочувствовал. А вам вот как мальчику, а потом молодому человеку не хотелось вот все бросить, пойти футболом заниматься? Зачем балалайка парню? Да. Ну, переломные моменты были? Всегда были. И в любой профессии, наверное, это есть. Ну, как-то преодолел, вот опять же, благодаря преподавателям. То есть преподаватели... Грамотно заинтересовали. Да. Вот. Преподаватели – это основа, это та базовая основа, которая движет вот юными музыкантами, которая позволяет достичь определенных высот. Ваши отношения к балалайке? Я не вижу себя без нее. Это моя профессия, это моя жизнь, я занимаюсь на ней много времени. Вот с утра просыпаюсь, иду умываться, и она у меня рядом, да, балалайка? Ну, да, да, бывает. Бывает за завтраком так, да, по конечно, три струны? Конечно. Действительно, за завтраком иногда поиграете? Да, да. Давайте меньше разговоров, давайте мы быстрее послушаем наших гостей. Первая композиция, которую вы для нас сыграете? Александр Шалов, «Валенки», русской народной песни «Валенки». Конечно, валенки в исполнении балалайки и домбры – это чудо, как хорошо. Но у нас сегодня еще в гостях Елена Викторовна. У нас тут припрятан рояль в кустах. Он давно тут живет у нас в концертной студии. Вот. И, Елена Викторовна, я, знаете, хотела спросить. Я понимаю, что мы сегодня будем говорить про народные инструменты, но вы играете на фортепиано, пианино. А вот как сочетается вот классический, ну хотя балалайка тоже классический инструмент, да? Вот сочетание фортепиано и балалайки с домброй, вот лично для вас? Ну, мы люди русские, это какие-то традиции, не знаю, это корни наши, и рояль вполне сочетается, просто это ну, определенные произведения, это, конечно же, обработки народные, вот как вот валенки, да, которые играл Саша. И очень, это интересно очень с ними играть, особенно с талантливыми ребятами. Я вообще очень рада, что эти ребята у нас вот после консерватории, они вернулись... Саша вернулся в Иваново, привез с собой Катю. Угу. Вот, и я считаю, что наше училище приобрело вот в их лице очень талантливых ребят. Вот, надеюсь, что все получится у них. А вообще много молодежи вот, возвращается обратно? Сейчас стало больше возвращаться. Сейчас стало больше, и это тоже очень позитивный момент. Да. То есть был момент, когда меньше был момент, было. Когда у нас, в общем, достаточно был уже такой коллектив взрослый. Вот, сейчас уже есть у нас очень хорошие выпускники, они вот доучиваются, кто-то возвращается, и мы всегда очень рады этому. А есть ли, да, наверняка есть вот гордость за то, что ваши выпускники достигают таких высот, что лауреаты конкурсов международных. Конечно, гордость, конечно. Вообще, народные инструменты, вот я работаю и на оркестре, и в классе в народном, вот. Народные инструменты, они удивительные, они очень теплые, они очень какие-то вот проникновенные, что балалайка, что домра, вот. Тут вот, вы сами, наверное, слышите, да. Что это очень душевно всегда, да, что касается не только народной музыки, потому что очень много репертуара, не только народного играется. Вот, поэтому это хорошо, это надо продолжать и вот как-то популяризировать, чтобы люди знали, что это у нас в городе есть, чтобы ходили на концерты. Концертов у нас в училище очень много, разных всяких, и народных очень много концертов. Слово хорошее сказали, мне кажется, так мог сказать только музыкант. Народные инструменты очень теплые. Да, именно так. Тёплые, да, душевные, да, душевные, а вот очень теплые. А как можно определить вот степень теплоты? А холодный музыкальный инструмент тогда есть? Холодный инструмент — это когда электроника. Всё-таки это вот, вот души, когда... Да, когда задействовано что-то вот вне человека. А здесь, ну, само звучание такое и негромкое, очень нежное. С другой стороны, очень техничные инструменты. Екатерина, а вот вы согласны с этим словом «тёплые»? Да, конечно. Вы как девушка, вот мне кажется, тоже должны чувствовать это. Да, потому что именно на народных инструментах ты вот вкладываешь всю душу, и инструмент тебе отвечает. Потому что, получается, не ты выбираешь инструмент, а инструмент тебя выбирает. Многое зависит от инструмента, с которым ты живешь, с которым ты занимаешься. И если он звучит только тогда, когда ты в него вкладываешь. Не было соревновательного момента такой «балалайка лучше», нет, «домбра лучше». Конечно, он всегда присутствует. А интересно, как это выглядит? Очень похожие инструменты, три струны. Ну, инструменты вообще, они совсем разные на самом деле. Ну, во-первых, балалайка чем отличается от любого инструмента? Именно своим тембром, за счет двух нейлоновых струн, которые вот на домбре, это струны все металлические, а за счет нейлона... Она дает вот этот вот глубокий, мягкий тембр. Сейчас мы сказали про глубокий и мягкий тембр, вот, и соревновательные моменты «Балалайка домра». Что мы сейчас с вами будем слушать? Русская народная песня «Я на горку шла» в обработке Гаврилова. вот мы с вами сейчас и услышали, да, соревновательный момент был, и домра, и балалайка. Я не знаю, поняли ли вы вот в радиоэфире. Я вот смотрю на них, я вижу, в чем разница, да. Вот девушка играет, а она играет так помягче, а молодой человек играет по напористее, это балалайка. Елена Викторовна, вы можете, вот взгляд со стороны, можем сказать мужской, женский инструмент? Пожалуй, нет. Нет? Нет, я думаю, что и на балалайке, на домре можно играть. И напористо. Нет, нет, про звучание. А нет. Нет? Нет, нет. Очень, очень хорошие есть домристы, мужчины. Сейчас, кстати, балалайка, обычно вот, мальчики начинали играть на балалайке, сейчас девочки играют на балалайке. То есть все перемешивается, зависит, мне кажется, от способности, от желания, от таланта. Вот, потому что музыка – это такая... замечательная какая-то бездна, что там столько всего, что она захватывает и все, и уже не отпускает всю жизнь. А нужен ли определенный характер, чтобы вот передать своему инструменту? Или уже инструмент свой характер передает человеку? Думаю, что в любом деле нужен характер, потому что это дело очень трудоемкое, и если перестать в какой-то момент заниматься, сказать себе, я уже все умею, то это уже пойдет дорожка вниз. Вот, поэтому вот, как бы вот ребята знают, насколько это много по времени всегда. Вот, хочешь, не хочешь, плохое настроение, хорошее, вот, даже если вот какой-то концерт, и вдруг что-то болит, нет, вот все равно мы выходим, и как-то даже излечивает в какой-то степени, вот, поэтому характер нужен везде, обязательно. У нас пока звучала композиция музыкальная, я наблюдала, как играют наши гости. И у нас Александр, я не скажу, что играете руками, вы играете всем телом. Конечно. У вас движутся даже пальчики на ногах, вы настолько сосредоточены, нога встает на полупальцы, изогнуто тело, голова. Для меня это было удивление, насколько эмоционально играет все тело. Александр, действительно всем телом играете? Или было просто неудобно сидеть? Откройте тайну. Нет, конечно, это все эмоционально, всем телом. Я же через музыку пытаюсь передать образ, который я вижу. И донести его до слушателей. Ну и все равно балалайка – это инструмент, как бы два способа звукоизвлечения. Это щипок и удар. И удар идет, например, при бряцании приемом игры. Именно что все тело, энергию в палец вкладываешь, всего тела, от плеча, предплечье, и вот чтобы именно был этот удар. Удар да. По струнам, да? Да. Я из-за Екатерины тоже наблюдал, на самом деле. Там игра полностью погружена, полностью. Человек отодвинулся от микрофона, весь ушел в инструмент и задавала и ритм, и переходила из мелодии. Екатерина, скажите, вот вы с домрой 18 лет, вот. А что больше вы ей дали вот, в вашем исполнении или она вам дает? Наверное, она мне дает больше. Во-первых, она мне передо мной открыла огромный мир композиторов, совершенно новый круг общения, который также меня и обогащает, то есть общение с ними... Бесценно. Да. Ну вот, ваш переход из любительства, так сказать, вот закончилась музыкальная школа, да, вот ваш переход в профессиональные музыканты, он чем был обусловлен? Почему было принято решение не оставаться на месте, не идти там дальше, а домру закинуть, как многие делают после музыкальной школы, а развиваться и состояться как вот уже действительно профессиональный музыкант? За плечами был уже огромный опыт конкурсной и концертной деятельности. Именно в музыкальной школе конкурсы, они меня как бы толкали на дальнейшее обучение, и мне хотелось научиться играть лучше, узнать еще больше, играть больше музыки, больше общаться. И ты уже не видишь себя как раз-таки в другой сфере. Ты музыке посвящаешь, у тебя есть школа, музыкальная школа, и музыкальная школа занимает больше времени, чем обычная общеобразовательная. Можно ли сказать, что музыкальный инструмент вас воспитывает? Однозначно, да? Потому что ежедневные занятия, если ты пропускаешь хотя бы день-два, это все равно сказывается, и инструмент дисциплинирует. Угу. Елена Викторовна, вы общаетесь со студентами, вы общаетесь, видите вот этих начинающих музыкантов. Они действительно меняются в процессе вот обучения? Действительно ли меняет их музыкальные инструменты, история с музыкой, или они Так об этом просто говорю. Безусловно, меняет, конечно. Вот еще раз говорю, что музыка — это огромный мир, он очень богатый, он очень разнообразный. Вот как сказала Катя, действительно появляются и общения другие, и интересы появляются другие. Хочется смотреть другие передачи, хочется смотреть другие фильмы. Это все очень хорошо воспитывает. Я предлагаю послушать еще одну замечательную музыкальную композицию, вот, а потом мы вернемся. Очень хочется послушать сейчас вот наших гостей. Александр Бородин, фрагмент «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь». Thank you. Я еще раз напомню, дорогие наши радиослушатели, у нас в гостях Лора Александр, лауреат всероссийских международных конкурсов, преподаватель Ивановского музыкального училища. Лора Екатерина, лауреат всероссийских международных конкурсов, студентка Нижегородского государственной консерватории имени Глинки. Так что Александр тоже студент консерватории Нижегородской имени Глинки. И аккомпаниатор, человек, который не просто играет на рояле, вот, который мы прекрасно с вами слышим, а это лауреат всероссийских международных конкурсов, концертмейстер оркестра русских народных инструментов Ивановского музыкального училища, преподаватель высшей категории Лапшова Елена Викторовна. Вот хотелось обратиться к нашим струнным, да, вот сейчас так вот скажу. Вот вы говорите, что каждый день приходится заниматься. Сколько времени в день занимает вот игра на музыкальном инструменте, на домре, на балалайке? Сколько приходится поддерживать свою форму, чтобы, так сказать, вот так замечательно играть? Ну, для меня, наверное, минимум это 2 часа. Но, опять же, это зависит от того, к чему я готовлюсь. Если какой-то большой важный концерт то или конкурс, занятий количество увеличивается. Но это каждый день стараюсь. Екатерина? Можно разочек за 30 минут повторить программу, в принципе. Если ты уже достиг, уже научился, выучился, как бы закрепить материал. Если бывают такие дни, которые совсем нет времени, нужно там к бабушке съездить, куча дел, а позаниматься все равно нужно, то даже этот контакт с инструментом будет полезен. А сколько времени у вас уходит на гаммы? Или вы не играете гаммы на балалайке и домбре? Их нужно обязательно играть. Вот. Да, это говорили с музыкальной школы. Поступив в училище, я просто запиралась в кабинете, плакала, не получалось, но сидела и трудилась, учила их. Конечно, я с ними дружусь, да. Я играю не так много, как хотелось бы, конечно, но это уже не позволяет время. По возможности, конечно, всегда все занятия начинаются именно с технического материала, с гамм. Бывают этюды на различные техники, которые как раз-таки помогают в дальнейшем в изучении программы. Вот, да. Александр, ваше отношение к гаммам? Ну, конечно, гаммы — это вот определённая... Да, основа основ. Да, да. Ну, техническая основа. Техническая, да. Основа. Техническая основа, да. Я вот стараюсь начинать с гамм, то есть свои занятия, чтобы любые же мышцы нужно разогревать. И вот именно на гаммах я этим занимаюсь. Вот сейчас сказали, любые мышцы надо разогревать. Мы видели, сколько усилий и труда вам стоит вот играть на музыкальном инструменте. Мысли о посещении спортивного зала никогда не возникали? Или занятие музыкой... Зачем? Занятие музыкой компенсирует все? Нет, ну, конечно, у нас все-таки и работа, и занятия, это все сидячее. И вот стараемся выбираться. Вот, у нас музыканты, люди... еще и спортом занимает. Можно ли сильно-сильно перекачать определенную мышцу, да, и она будет мешать игре на балалайке? Глупый, я понимаю, глупый вопрос, но вдруг. Но вы же должны аккуратно относиться к пальцам. Да, пальцы вот. Это наше все, без них мы никуда. За пальцами следим. Особенно бережем руки. Потому что если поносить тяжелые пакеты, даже из магазина, это уже сказывается. Играть тяжело, мышцы зажаты. Поэтому, даже если посещаем тренажерный зал, то. Стараемся больше заниматься как раз-таки спиной. Екатерина, а как у вас обстоят дела с готовкой? Салатики нарезать, а вдруг ножиком порезать? Проблем нет. То есть, ну, не боитесь ножом порезать, а вдруг действительно? Ну, этим я занимаюсь. Вот это чисто мужское у вас, да? Саша очень вкусно готовит. Лично я пробовала. Ваше фирменное блюдо, раз уж об этом начали говорить. Рулька, может быть. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы говорим про музыкальные инструменты исконно русские. Сегодня у нас народные инструменты, сегодня у нас балалайка и домра. Вот, ребят, скажите, пожалуйста, много ли, вот мы возвращаемся к самому инструменту, много ли у нас в целом стране, раз вы принимаете участие во всероссийских международных конкурсах, людей, играющих на балалайке и на домре? Не ушла ли эта инструментальная культура народная, совсем не канула ли в лето за период и советский, и вот за российский, и есть ли у балалайки, не скажем, будущее, есть ли оно, какое оно настоящее сегодня? Вот как раз именно будущее это у нее и есть, потому что сейчас очень много хороших профессиональных музыкантов, которые как преподаватели, так и исполнители. Провал определенный был в там 80-е годы, но сейчас все устанавливается за счет молодых кадров. Вот даже мои ровесники, с которыми мы вместе учились в училище, сейчас возвращаются в ивановские школы. В 6-й школе сейчас много молодых преподавателей, в 3-й. Все хотят работать. Ну, то есть балалайка продолжает жить, и то есть востребованность ее есть сейчас и уже в музыкальных школах, соответственно, да? Да, конечно. Я предлагаю послушать еще одну музыкальную композицию. Что мы сейчас будем слышать? Ноктюрн Евгения Тростянского. Thank you. А вот такая, ребят, серьезная композиция, на самом деле. Вот скажите, пожалуйста, вот давайте такое далекое будущее, глобальное будущее, приятное будущее для вас. Что бы вы хотели дальше? Вот, ну, понятно, что дальше идет преподавательская жизнь. Прямо мы будем преподавать в Иванском музыкальном училище. Но вот будущее инструментов, на которых вы играете, какое оно? Недавно у нас в студии был глюкофон, или вот сейчас популярны различные музыкальные инструменты, укулеле, например, да, вот всевозможные вариации европейских инструментов, все остальное, вот засилие вот этими инструментами, не выдавит ли оно в будущем, вот и электронная музыка, про которую мы говорили, да, сейчас диджеи практически являются музыкальными композиторами, да, которые... Кнопочная музыка. Да, такая, создают, да, создают музыку. Не выдавит ли оно вот, вот живой русский народный инструмент? Но здесь нужно, опять же, разделить. Есть бытовая музыка и есть академическая. Ведь у всех, наверное, в детстве тоже висела гитара на стене с красной лентой. Да, да, да. Не все и на ней играли, но она висела. Но висела, да. И вот то же самое все эти укулеле и все прочее, я думаю. Для нее не пишут композитор. Вот в чем плюс сейчас балалайки, наш инструмент, то, что для них пишут именно композиторы, именно сейчас. Потому что инструмент молодой достаточно, вот именно в таком академическом виде, то есть там 130 лет, допустим. А скрипка с 16 века. Репертуар, количество репертуара просто разное. И что сейчас современные композиторы, они же тоже что-то новое ищут, чтобы им как-то проявить себя, они именно пишут для народных инструментов. Вот мы сейчас заканчиваем консерваторию и приезжаем работать в Иваново. И мы бы хотели пригласить детей от 6 лет в класс «Дом Рыбалайки» в музыкальную школу при Иванском музыкальном училище. Мы набираем детей. Это конец лета? Вот с нынешней, да, ситуацией это пока неизвестно, но будет... можно всегда позвонить и уточнить. Думаю, что будет дополнительное объявление об этом, потому что сейчас сроки никто не знает. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были Лапшова Елена, лауреат всероссийских международных конкурсов, концертмейстер оркестра русских народных инструментов Иванского музыкального училища, преподаватель высшей категории. На балалайке для нас сегодня играл Лорел Александр, лауреат всероссийских международных конкурсов, преподаватель Иванского музыкального училища, студент Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. И на домре для нас сегодня играла Лорел Екатерина, лауреат всероссийских международных конкурсов, тоже студент Нижегородской государственной консерватории имени Глинки, которая в ближайшее время также будет преподавателем Иванского музыкального училища. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Я напомню, что эфир для вас провели Марина Кирьянова и Александр Павлов. И в завершение, что мы послушаем? Александр Цыганков, вариации на цыганскую песню «Мар Дендя». Мы слушаем музыку и прощаемся. Хороших выходных. Всего доброго. Thank you. слушали «Радио России Иваново».